Глава 10. Путивль. Путевые меры, монета, дорожное содержание патриарха и его свиты, молельщики, архиепископы Кипра и Охриды, сербский митрополит Гавриил. Знай, что от Путивля до столичного города Москвы 700 верст, как нам сообщили. Верста на их языке тоже, что турецкая миля, то есть одна из наших миль и равна 3000 локтей, стало быть, расстояние от Путивля до Москвы составляет 140 больших казацких миль и почти равняется пути от Валахии до Путивля, который считается на полдороге. В этой области и во всей московской стране считают дорогу не иначе, как верстами. Хотя бы деревни находились на расстоянии одной версты, так, например, они говорят, такое-то место отстоит на 1, 2, 20, 50, 100 верст, 500 или несколько тысяч. Так у них принято всегда. Заметь, какая большая точность. В зимние морозные дни сани, запряженные лошадьми, несутся быстро, верст по 100 в день. Знай, что вся монета в стране московитов составляет богатство, которое исходит от царя. Она чеканится царем. Монета носит название кабикат, копейки. В единственном числе кабика. 50 копеек составляют 1 пиастр, реал. Из всех стран также привозят полновесные орлиные реалы разного рода. Но не слитки, а царь приказывает их разбивать и чеканить из них копейки. Никто не смеет истратить ни одного пиастра, не разменяв его предварительно на копейки. Хотя бы сделка была на 1000 пиастров, но платеж производится не иначе, как копейками, по причине большой пользы для царской казны. Все их драгоценные украшения, сосуды, оружие, серебряные вещи и серебряные оклады, икон – делаются из полновесных орлиных реалов и львиных пиастров, ибо они дешевы, так что иногда случаются, отдают 3 львиных пиастра за 2 пиастр реала. Что же касается собачьих грошей, то их не знают, ибо те не имеют полного веса. Динары, червонцы всех стран у них в ходу, кроме турецких динаров, коих они не терпят. Динар они называют рублем. Купля и продажа у них совершается на копейки. Они говорят, за 20 алтын, за 100, за 1000 алтын. А алтын на их языке значит 3 копейки вместе. Пойми. В понедельник пришел воевода проститься с нашим владыкой-патриархом, который дал ему и бывшим с ним разрешительную грамоту. Воевода назначил на дорогу бариста босса, пристава, то есть канакджи, квартирмейстер, который должен был ехать впереди нас. Затем он удалился и прислал всем нам копейки на продовольствие. На имя каждого за 14 дней расстояние пути до Москвы, на каждый день отдельно. Нашему владыке-патриарху ежедневно 25 копеек, архимандриту 10, дикеусу, то есть протосингелу, 7, архидиакону 7, казначею 6, келарю 6, второму келарю и 11 служителям, каждому ежедневно по 3, драгоману 4 копейки. В этой стране обыкновенно дают каждому копейки, а не провизию, и он ест и пьет, что пожелает, насчет упомянутого денежного содержания. Не так, как в Молдавии и Валахии, где назначают еду и питье ежедневно. По всей дороге от Путивля до Москвы никто не давал нам одного хлебца ни в городах, ни в деревнях, ибо у них нет такого обычая, а взамен служит упомянутое денежное содержание. Воевода прислал нам также отличных припасов на дорогу – хлеба, дорогой сушеной рыбы, бочонки с водкой, пивом, медом и иное. Затем привели Фатфодис, подводы, то есть каруцы, в которые мы сложили свой багаж. Знай, что так как здесь Путивли скупы на пропуск внутрь страны архиереи, настоятели монастырей и монахов, то когда кто-либо из архиереев и монахов обманется в своей надежде на въезд в страну, говорит воеводе: «Мы входим во имя царя», и тот немедленно снаряжает их внутрь страны без всяких разговоров. Значение «войти во имя царя», то, что они остаются во имя царя, кормятся от его добра во всю свою жизнь и постоянно молятся о нем. Их называют молельщиками, зато они никогда уже не могут выехать из его страны. Это становится невозможным. Царь и придворные его любят тех, кто это говорит и держит в большом почете. Эту хитрость придумали в нынешнее время греки. Знай, что за 2 года перед тем приезжал в Путивль архиепископ Кирпский, который выдавал себя за патриарха, желая этим придать себе больше величия. Путивльский воевода задержал его, послав спросить совета относительно него. Немедленно приказали вернуть его назад, говоря: «В течение 500 лет, с тех пор, как мы сделались христианами, мы доселе не слыхивали, что есть в мире еще патриарх, кроме 4 – Антиохийского, Александрийского, Иерусалимского и Константинопольского. Под конец, с разрешения 4 патриархов, мы поставили у себя 5-го на место римского папы». Тогда важная особа послала просить прощения, сознаваясь в своей вине и даже выдавая себя менее чем за архиерея. Над ним сжалились и дозволили приехать. Напоследок, по выезде от них, он скончался в их стране. Это случилось в то время, когда мы прибыли в Молдавию. Нас опередил архиепископ Охриды, города царя Юстиниана, подпись этого архиепископа зеленого цвета. Прибыв в Путивль, он заявил такое же притязание, и его постигло то же, пока он не послал с извинением в своем грехе и с просьбой о прощении. Тогда он был допущен и потом уехал. В бытность нашу в Валахии там находился Кир Гавриил, архиепископ стран сербских, коего престол есть главный город Пашалыка, называемый Ипек. Этот архиепископ сначала был под ведением архиепископа Охридского, но сделался самостоятельным и теперь платит ежегодную дань Бастанджи-Баши. И этот архиепископ высокомерно и хвастливо утверждал, что он патриарх. По этому поводу мы много раз спорили с ним и с его учениками. Мы говорили им: если Антиохийский престол ведет свое начало от апостола Петра, Александрийский – от Марка, Константинопольский – от евангелиста Иоанна и Андрея, а Иерусалимский – от Иакова, брата Господня, то ваше патриаршество от кого из апостолов ведет свое начало? На это они не дали никакого ответа, ибо сами сообщали нам, что сербские страны приняли христианство лет за 500 перед сим, быв в идолопоклонстве и язычестве. После них обратились в христианство казаки, а затем московиты, и все это случилось при Василии Македонянине, да помилует его Бог. Аминь. Мы прикладывались к мощам, находившимся у этого архиерея, именно к ноге святой Марины, удивительной сохранности величиною с ногу маленькой девочки, к кости святого Златоуста и к другой, святого Григория Богослова, к частице мощей святого Григория, к кости святой Софронии, к крови Анастасии, Персиянина и Власия, епископа Севастии. Этот архиепископ уехал вперед нас из Валахии, направляясь в Московию, и достиг Путивля около половины Великого Поста во время снегов и льда и больших холодов неописуемой силы, Въехал он с чванством и великой гордыней, с заводными лошадьми, богато убранными седлами, посеребренным оружием, с большим триумфом. Поистине, Бог противится горделивым. В пути в Леон также выдал себя за патриарха и послал уведомить патриарха и царского наместника, ибо царь в то время уже отправился в поход. Подкупив вышеупомянутого воеводу деньгами, он въехал в страну до получения ответа. На дороге его встретил посланец, который вез с собой такой ответ, что его высылают из страны, так как шестой патриарх отлучен. Его вернули назад на расстоянии трехдневного пути. Тогда он стал упрашивать их, пока не позволили ему послать письмо к патриарху, в котором он умолял его простить ему грех, и объявлял, что входит во имя царя. По получении его письма послали вернуть его на таком условии: «Воззри на это возвеличение и высокомерие, на это падение и уничижение». Московиты известны своими знаниями, мудростью, проницательностью, ловкостью, сметливостью и глубокомысленными вопросами, которые ставят в тупик ученых и заставляют их краснеть. Да поможет Бог нашему владыке и патриарху на них. И всем нам да поможет он, и да дарует разумение. Аминь.